Глава 27. Я почувствовал, как по моим щекам потекли слезы. Буквально через полчаса оставшиеся по каким-то своим причинам гражданские и работники академии встречали нас как героев. Мы шли по направлению к центральной площади, возле которой находятся казармы, где наши воины смогут отдохнуть, а нас встречали криками радости и ликования. Некоторые даже сплели венки и пытались повесить их на шею старающихся держаться бодрячком бойцов. Недавнее сражение сильно вымотало всех, а на призывателей было страшно смотреть, их осталось не больше 20 от изначальной полусотни. Николай и парень в шрамах выжил, а вот двух других преподавателей нигде не было видно. Я улыбался и махал рукой радостным людям, но внутри меня все горело от ярости. Я был готов вцепиться в глотку этим старикам с собрания прямо сейчас за настолько низкий поступок с их стороны. И ведь в случае чего народ их даже не упрекнет. Наши войска удачно разбили силы неприятеля, а подоспевшая поддержка поставила жирную точку во всем этом. И ведь людям не докажешь, что они тянули до самого последнего момента. В их глазах не только мы, но и руководящие обороной, герои, чтобы его. Все послания успешно переданы, неожиданно возле моей головы появился Ду. И есть три новости, две плохие и одна хорошая. Начинай с плохих, все равно мне будет сложно испортить настроение больше, чем есть сейчас, сквозь зубы проговорил я. Ну это еще с какой стороны посмотреть, устало выдохнул Ду и продолжил. Король гномов все это время придерживался нейтралитета и официально от своего имени войну не объявлял. Раньше он все сваливал на кронпринца, и что это его детские шалости. Теперь же он передал официальное послание совету, гласящее следующее. Выдать им человека, убившего его сына, или он начнет полномасштабную военную операцию. И что совет? Несмотря на всю серьезность ситуации, меня это даже немного забавляло. Сейчас они решают этот вопрос, и я уверен, в скором времени они должны отправить за тобой посланника. Ду выглядел максимально серьезным. Вторая плохая новость в том, что Виктория сбежала из резиденции, и сейчас никто не знает о ее местонахождении. Ваш отец отправил несколько отрядов на ее поиски, но пока безрезультатно. Вот не сидится ей на одном месте, чтобы ее, в сердцах произнес я. И где теперь ее искать? Да еще и в такой ситуации, когда меня пытаются обложить со всех сторон. Уверен, на новом собрании они будут не спрашивать моего мнения, а ставить перед фактом, умело оперируя тем, что жизнь одного человека не может цениться выше жителей Атласии, пусть даже и аристократа. Будь здесь Иоанн, он бы им все красиво разъяснил, но я не он. Думай, Владимир, думай. Хорошо, с плохими закончили. Какая хорошая. Блур смогла сбежать и вернулась в резиденцию, после чего вместе с другими отрядами отправилась на поиски вашей сестры. Мы уже давно дошли до площади и удобно развалились в небольшой беседке, утопающей в цветах. Все остальные разбрелись по казармам или пошли в ближайшие кабаки и таверны, надеясь там найти утешение после пережитых недавно ужасов. Из Ордена Мечей не погиб никто, осколки очень серьезно подошли к моему заданию и тщательно оберегали наших ребят, а вот остальные... И еще. Встречу с вами просит посланник светлых эльфов, так вовремя вмешавшихся в наше сражение. Он попросил назначить время и место. Сообщи, что в самое ближайшее время. Хватит отдыхать, пора действовать. Сейчас я решу некоторые вопросы с нашими многоуважаемыми стариками и сразу же с ним встречусь. Смотря на происходящее, обзавестись поддержкой со стороны мне бы не помешало. Хорошо, впервые за долгое время улыбнулся Ду. Береги себя, Владимир. На этих словах он исчез, а я быстро направился в кабинет ректора. Уверен, новое собрание они будут проводить там же. Тем более высокая вероятность, что они даже не покидали ту комнату все это время. Одного меня не отпустили. За моей спиной уверенной походкой шла пятерка осколков. Возле самого кабинета меня перехватил звездный архимаг, аккуратно схватив за руку. «Владимир, не стоит действовать импульсивно. Сейчас на кону стоит судьба всего континента, если не целого мира. Ради меня, прошу, сдерживайся. Ничего обещать не могу, — холодно произнес я, аккуратно толкая дверь. Все будет зависеть от того, насколько сильно они собираются меня вывести из себя. Эти слова я произнес, заходя внутрь. На меня уставилось множество пар глаз, и, стоит отметить, людей здесь прилично так прибавилось. Не меньше 20 человек с крайне серьезными и важными лицами. Будь у них павлиньи хвосты, они бы их давно распустили и заполнили все помещение. Некоторые из них презрительно посмотрели в мою сторону и отвернулись, а остальные лишь еле заметно покивали головой. Сильное приветствие, ничего не скажешь. Разве так должны приветствовать героя? До этого звания мне было еще ой как далеко, но я же не могу мирным жителям запретить меня так называть. Они столько раз сказали это в мой адрес, что звание героя могло уже и прицепиться. С постными и кислыми лицами? «Кто этот молодой человек?» — презрительно поднял одну бровь незнакомец, обращаясь к ректору. «И как его вообще сюда пустили?» У меня от таких слов сбилось дыхание, и я вроде как даже начал забывать слова. По крайней мере, с целую минуту я просто стоял и открывал рот, как рыба без воды, не в силах произнести и слова. Замечу, что за это время никто не вмешался и не объяснил этому незнакомцу, кем я на самом деле являюсь. Видимо, осознав, что времени уже прошло действительно изрядно, и вопрос, по сути, обращался именно к нему, Романов заговорил. «Это Владимир Рюрикович, наследник рода Рюрикович и основатель Ордена Мечей», — спокойным тоном произнес ректор. «И именно он, вместе с элитным подразделением рыцарей и группой призывателей, отразил недавнюю атаку». «Так значит, это те, кого мы недавно спасли?» — ухмыльнулся он и прищурил глаза. «Без нашей помощи их бы просто смели и мокрого места бы не оставили». Все, меня перемкнуло. Вспышка, телепорт. Я оказался прямо перед не успевшим договорить человеком и не стал ничего особого придумывать. Сильнейший удар в солнечное сплетение заставил его отлететь на несколько метров, потеряв при этом сознание. Хруст сломанных ударов костей разнесся по всему кабинету. Итак, судя по имеющейся у меня информации, сейчас вы обсуждаете крайне важный вопрос. «Сдать ли меня королю гномов в ответ на заключение мирного договора между нашими расами? Не так ли?» Я разминал кулаки, хрустел костяшками и вообще, прямо на глазах всех остальных делал зарядку. Понять смысл моего поведения было нетрудно, стоит только посмотреть в сторону посмевшего насмехаться надо мной умника. И именно поэтому меня и не позвали. Но ничего, у меня есть предложение получше. Я отдам королю все это собрание в полном составе, и я уверен, он не откажется от такого предложения. А ты не слишком ли переоцениваешь свои силы, Владимир? За спиной Романова начал появляться его призывной зверь Феникс. Остальные сразу же отбежали подальше от настолько сильного жара. Кто вообще позволил так разговаривать с нами? Или ты думаешь, что сила — это основной показатель? Основной показатель — это... «Справедливость!» — громко по слогам я произнес последнее слово. «А никогда ради сохранения своих насиженных мест вы бросаете нас в самую гущу сражения против превосходящей нас армии в 10 раз?» «В 10! Не в 1-2, а в 10! Целые 1000 против чуть больше 100 воинов! И это называется план? Зачем нам было спускаться вниз и сражаться с ними без защиты стен Академии, когда мы могли спокойно отражать их нападения, находясь в безопасном месте? Зачем?» «Ты действительно думаешь, что все так просто? Отсиделся бы на стенах Академии и засыпал бы неприятелей стрелами?» Разошелся Романов, сжав кулаки так, что костяшки полностью стали белыми. «Тогда куда тебе стремиться к императорству? Ты хоть подумал, кто против нас выступал? Несколько сотен монстров и элитные подразделения гномов. Как ты думаешь, куда эвакуировали всех ближайших жителей с деревень и небольших городов, и где они сейчас находятся? Что бы с ними сделали монстры, если бы смогли пробраться в Академию? Они бы смогли, не встреть вы их возле ворот. Как те пальмонды, большинство из сил неприятелей имели свои особенности. Мы отправили сильнейших против этой армии в таком количестве не потому, что хотели от вас избавиться, а потому что доверили вам жизни граждан нашего континента, и я бы сделал это еще раз, будь моя воля. Тогда почему группа поддержки выбежала только тогда, когда наши неприятели уже потеряли волю к сражению? Или здесь снова будет вдохновляющая героическая речь о том, что нам нужно было пожертвовать своими жизнями во благо континента и так далее? Почему они не появились раньше? «Наши войска бы при всем желании ничем не смогли бы помочь», — заговорил один из незнакомцев, в чьих глазах не было презрения и других негативных чувств. Он был достаточно спокойно собран. «Принц гномов обладал поистине невероятной силой, и, реши он вместо вашего сражения переключиться на наших воинов, мало бы кто смог остаться в живых». Он уничтожил большую половину светлых эльфов верхом на пальмандах, а это самый сильный и элитный отряд остроухих. Боюсь даже представить, что бы он сделал с обычными людьми. От меня бы он никуда не делся, и уж точно ни на кого не переключился, — холодно ответил я. Боюсь, мы не могли этого знать, — он неожиданно поклонился. Прошу вас простить за мои манеры. Позвольте представиться, глава рода Зайончик, Валентин Зайончик. Я ответил ему сдержанным кивком, но потом вспомнил о погибшей Виолетте. Позвольте мне выразить соболезнования по поводу гибели вашей дочери. Я ответил на его поклон аналогичным. Можете быть уверены, я лично покараю тех, кто это сделал. Насколько я слышал, в том деле замешаны сбежавшие эльфы, неожиданно заговорил Пузыня. Сейчас он выглядел более спокойным, чем в момент нашего прошлого расставания. И Владимир каким-то образом связан с одной из них, их видели вместе, вроде ее звали Сильви. На этих словах я обратил внимание, как сильно побледнел Валентин. Конечно, по имеющейся информации, именно Сильви провернула такое с курсантами и сбежала с места происшествия. Вот только откуда Пузыня смог узнать о нашей с ней связи? Впрочем, не зря же его род занимается сбором информации на протяжении длительного периода. Наоборот, было бы странно, не владей он ею. Интересно, чья информационная сеть все же лучше? Выстраиваемая веками и поколениями, или же обладающая невероятными гениями в этом направлении? Впрочем, сейчас не время о таком думать. С этим вопросом я разберусь лично, можете не переживать, многоуважаемый Алексей Пузыня. Я с таким сильным отвращением посмотрел на этого человека, что он аж побагровел от такого отношения. Валентин, даю слово Рюриковичу, что решу этот вопрос. Полагаюсь на вас, он приложил руку к груди и поклонился. В уголке его глаз я увидел одинокие слезинки. Сильви, что же ты наделала? Теперь остается открытым другой вопрос. Я вновь оглядел собравшихся тяжелым взглядом. Если вы обсуждали вариант передачи меня королю гномов, то можете забыть об этом. Быстрее я устрою здесь бойню, чем соглашусь на такие условия. Но это же ради всего континента, неожиданно заговорил Иван, глава совета. Одна жизнь не может значить больше, чем жизни всех жителей. А вы знаете, в этом есть рациональное зерно. Я мысленно позвал своего напарника, и уже спустя несколько секунд появился Ду. Не знаю, откуда он вообще взял такой наряд, но выглядел он довольно забавно. Костюм-троечка с бабочкой, монокль на цепочке и белоснежные перчатки. В руках у него блокнот и красивая, отливающая золотом, чернильная ручка. Он внимательно осмотрел всех собравшихся и повернулся в мою сторону, демонстративно открыв блокнот и приготовившись писать. «Король гномов, я, Владимир Рюрикович, отказываюсь сдаваться в ваши руки один. Вместо этого я предлагаю компромисс. Глава конклава архимагов, глава совета и ректор академии вместе с представителем знатных родов составят мне в этом деле компанию, Ведь именно по их указке я и действовал, отражая атаку кронпринца. В обмен на нашу добровольную сдачу, вы обязуетесь сразу же вывести все войска с нашего континента и ближайшие 100 лет даже не думать о нападении. Прошу обдумать мое предложение как можно скорее и дать ответ. Владимир Рюрикович, наследник рода Рюрикович. После чего я демонстративно перечитал написанное вслух и попросил Ду оформить официально, как того требует этикет, в таких вопросах. С проставлением даты, подписи и прочего. Этим я займусь, как только все остальное будет готово и решение передать наш ультиматум будет принято. Перечисленные в письме смотрели на меня широко открытыми глазами и пытались отойти от полученного шока. Они явно не ожидали, что я могу такое провернуть. Наконец, первым отошел Романов. Кстати, Благомира и двух его спутников здесь не было. «Ты в своем уме?» — тихо произнес он, совладав с голосом. «Зачем нам тоже сдаваться королю гномов, если хватит и одного тебя?» «Чтобы мне скучно не было на том свете», — спокойно посмотрел я ему в глаза. «Или вы думаете, он будет держать нас в темнице? Уверен, стоит нам попасть к нему в руки, как наши головы сразу же перестанут быть продолжением тела. Да и кто говорил, жизнь одного или нескольких человек ничего не значит ради спасения континента? Вот и проверим вашу решимость». «Мы на это не пойдем!» — взвизгнул Пузыня. «Нам еще нужно руководить всеми операциями. Без нас кто этим займется? Ты же не думаешь, что только одни гномы сейчас идут на нас войной? Не стоит забывать о серых эльфах и других представителей Сникрории. По сравнению с гномами они намного страшнее и ужаснее. То есть как отдать меня каким-то не слишком сильным гномам, так у вас единогласное решение, да?» Я медленно начал двигаться в его сторону. «А как положить свои жизни ради общего дела? Так у вас сразу есть вещи поважнее, да? Какие же вы здесь двуличные мрази! Никто из вас не останется на своих местах, когда я воссоздам империю. Запомните это, ублюдки!» Я уже собрался выйти из комнаты и даже успел повернуться спиной ко всем остальным, как чья-то рука легла мне на плечо. Резко повернувшись, я сразу увидел, чья. «Святослав, не стоит пытаться меня отговорить. Как обычно, под его капюшоном ничего не было видно. Я сделаю все, что в моих силах, но спасу этот континент и восстановлю империю. Слово Рюриковича». «Не стоит решать все силой и запугиванием». Он отпустил мое плечо. «За таким правителем мало кто пойдет, только готовые на все ради своих интересов люди». Большинство из произнесенных в этом кабинете слов были правильные, хотя некоторые решения все же поддаются некоторому сомнению. «Если ты и дальше продолжишь действовать лишь на инстинктах и эмоциях, то вскоре можешь найти свой конец. Жизнь такие вещи не прощает». «Знаешь, ты говоришь, как мой, — хотел сказать брат, но вовремя остановился, — дорогой мне человек. Он тоже пытался вбить мне все это в голову, но у него так и не получилось. Возможно, слушая я его более внимательно и запоминая, все могло быть по-другому. Я буду стоять на своем до самого конца. Не думаю, что это хорошая идея». На этих словах звездный архимаг начал снимать свой капюшон. Лица всех присутствующих, как и их шеи, сразу же вытянулись в нашу сторону. «Позволь мне помочь тебе, брат». На меня смотрел постаревший, но все еще сохранивший силы человек. Его глаза, поведение и даже мимика выдавали в нем моего родного брата, Иоанна, последнего императора Великой Российской империи. Я почувствовал, как по моим щекам потекли слезы. «Иоанн, но как?»